Часть вторая. Утро. Глава пятая. С востока на запад. Вспоминая свои первые рейсы, люди санитарного поезда удивлялись, как они не понимали тогда самых простых вещей. Для чего, например, они занавешивали окна вагонов, когда поезд незамаскированный стоял на открытой платформе, издалека видный немецким бомбардировщиком. Почему поезд представлялся наиболее надежным убежищем, а люди, отправившиеся с носилками в город, казались отчаянными храбрецами, идущими на верную гибель? На самом деле под открытым небом было гораздо меньше шансов погибнуть, но люди поняли это все позже, когда фронт остался далеко позади. Поняв, посмеивались над своей неопытностью. «Вообразите!» — говорил доктор супругов Юлии Дмитриевне, с которой был разговорчивее, чем с другими. — Я считал, что все мы совершаем безумный поступок, уходя из-под крыши вагона. А между тем, это с нашей стороны был тогда единственно разумный поступок. Фаина сердился. — До каких пор этот человек будет пережевывать свою жвачку? Но она молчала, потому что у нее были виды на супруга. Фаина жила теперь в одном купе с Юлией Дмитриевной. Собственно, ей полагалось бы жить с Ольгой Михайловной, военфельдшером. У старшей сестры и военфельдшера были почти одинаковые функции в поезде. Ольга Михайловна работала в вагонах для тяжелораненых, а Фаина в вагонах для легкораненых, и обязанности у них были почти одни и те же. И жить бы им следовало вместе, но они не сошлись с характерами. Ольга Михайловна скромная, простенькая, прямолинейная, не взлюбила шумную Фаину. Поведение Фаины, откровенно льнущей к мужчинам, казалось Ольге Михайловне развратным, и она сама, того не желая, презиралась к Фаине и не прощала ей ни малейшего промаха. На утренних совещаниях десятиминутках, где собирался весь медицинский персонал, Ольга Михайловна никогда не упускала случая кольнуть Фаину этими промахами. Все это были мелочи. То двое трахеотомиков из Фаинного вагона нарушили запрет, пошли прогуливаться по поезду. То больной, которому была предписана диета, по недосмотру санитарки съел пирог с капустой, купленный к тому же у бабы на станции. У Ольги Михайловны повышался и звенел голос, когда она выводила на чистую воду эти безобразия. Фаина багровела и бурно дышала, но оправдываться ей было трудно. Действительно, трахеотомики шлялись по вагонам. Действительно, лейтенант из пятого вагона объелся пирогом, его потом рвало, и действительно за все это отвечала Фаина. Ольге Михайловне хорошо, у нее в Кригерах всего 110 раненых, и каких? Почти все лежачие ампутанты лежат, бедняги, на своих подвесных койках с детскими сеточками и больше помалкивают. И полная гарантия, что никто не нарушит правил внутреннего распорядка, не пойдет разгуливать по вагонам, не вылезет в кальсонах на стоянке покупать пироги и самогон. А у нее, Фаины, в каждый груженный рейс около 300 человек под надзором. Как кончается обед, начинаются процедуры. Массажи, местные ванны, электризация, с ума можно сойти. До ночи бегают высунувшие языки санитарки и сестры, и больше всех Фаин. Пойди у карауль каждого, чтобы не съел чего лишнего. Это ж не паралитики какие-нибудь. Господи, боже ты мой, это здоровенные парни, которых немножечко повредил в бою, которым жить хочется. Сначала, пока очень больно, они кряхтят и стонут, и боятся, не останутся ли калеками, непригодными к работе. А чуть-чуть полегчает, они принимаются рассказывать веселые истории из своей жизни, любезничать с санитарками, петь песни, им уже опять море по колено, хоть сейчас снова в бой. Скажешь им: товарищи, вам вреден самогон. Они смеют: самогон-то? О, вот посмотрите, выпьем по 100 граммов, всю хворобу как рукой снимет. И что им на это ответить? Они правы, снимет. Таков русский человек. Фаина, русская женщина, понимает его. Не знаешь, жизнь дорогая, думала она, молча слушая Ольгу Михайловну. Тебе это все еще представляется по трогательным картинкам. Ранен лежит и шепчет: сестрица, водица, и спить, а ты над ним тихим ангелом склоняешься. Нет, душка, может случиться и так, что тебе физиономию мензуркой с лекарством запустят. Потому народ горячий, нервный, смерть в глаза повидал. А ты утрись да смолчи, да принеси ему лекарство снова, да уговори выпить. На то ты сестра милосердия, а покуда ты с ним конетелишься, у тебя, глядишь, другие раненые пошли прогуливаться по вагонам, а? Фаина не высказывала этих мыслей вслух. Есть положение главного санитарного управления, есть инструкции РЭПа, распределительно-эвакуационного пункта, есть правила внутреннего распорядка, есть в поезде начальник, комиссар. Она, Фаина, человек маленький, ей нечего соваться своими поправками. Неожиданно Фаина нашла поддержку в Юлии Дмитриевне. «Из военфельдшера не будет большого толка», — сказала однажды Юлия Дмитриевна. Фаина вся зажглась. «Почему вы так думаете? Она живет в мелочах. Мелочи занимают все ее мысли. Ей некогда подумать о главном». Фаина удивилась. «Юлия Дмитриевна, я извиняюсь, но вы тоже живете в мелочах?» «Я обязана делать это», — возразила Юлия Дмитриевна, «потому что в хирургии самое ничтожное упущение может повлечь с собой осложнение для больного. Но наряду с этим медик должен обладать смелостью и способностью игнорировать безобидную деталь. Военфельдшер добросовестно и не больше. Из нее выработает со временем средний медик для малоинтересных больных. Она будет хорошо лечить от гриппа и чесотки. Она не для науки, а для повседневной лекарской практики». «А я?» — спросила Фаина. Юлия Дмитриевна критически осмотрела ее, от завитых волос до стоптанных модельных туфель. «Вы могли бы быть для науки. Вас чувствуется размах. Вы могли бы быть для науки, если бы меньше отвлекались от своей деятельности». Фаина вздохнула и обняла Юлию Дмитриевну. Хотела поцеловать, но передумала. «Вы прямо до ужаса правы», — сказала Фаина. И когда сестрам, живущим в штабном вагоне, пришлось потесниться, чтобы освободить купе под канцелярию, как-то так само собой получилось, что Юлия Дмитриевна по доброй воле переселилась к Фаине, и Фаина была этому искренне рада. Теперь санитарный пояс уж не ходил на передовую линию. Для фронта были определены особые поезда — летучки, состоявшие из нескольких вагонов. Поезда более усложненного типа, так называемые временные военно-санитарные, эвакуировали раненых из прифронтовых госпиталей в ближний тыл. И уже специальные тыловые поезда перевозили раненых в глубокий тыл, часто за многие тысячи километров от поля боя. Тот санитарный поезд, о котором рассказывается в этой повести, был в новой классификации типичным тыловым поездом. Для фронта он был слишком громоздок, слишком уязвим, слишком дорого стоил. Это был передвижной госпиталь, комфортабельный и вылащенный. После первых двух боевых рейсов, Псков и Тихвин, его закрепили за тылом. Некоторые работники поезда приняли эту перемену с удовольствием. Мирные люди, они тяжело переносили опасности фронта. Необходимость под обстрелом сохранять спокойствие и работать стоило им большого нервного напряжения. Другие отнеслись к перемене равнодушно. Но были люди, которых перевод в тыл огорчил, разочаровал, почти обидел. Огорчился и Незвецкий, разочаровалась Юлия Дмитриевна, обидел Фаина. Отношение Данилова к переводу в тыл было двойственное. С одной стороны, он уж полюбил свой поезд и с каждым днем привязывался к нему все крепче и ревнивее. В глубине души он был доволен, что красавец-поезд уведен из-под неприятельских бомб. С другой стороны, ему было неприятно находиться вдали от фронта, и на такой маленькой, казалось, ему работе. Иногда, подобно Сухоедову, он думал, что его обошли. Тогда он раздражался, мысленно поносил Потапенку, пославшего его на эту работу, и санитарки пугались его мрачного взгляда. Он брал себя в руки, раздражение проходило, а спустя некоторое время возвращалось опять. Немцы уже отогнали от Москвы. Ленинград выстоял первую страшную зиму, началась весна. Данилов напряженно ожидал, как развернутся события летом. Немцы предприняли новые наступления и стали пробиваться на Кубань, на Кавказ. И Данилов испытывал жгучие чувства ярости и бессилия. «Затянись потуже», — советовал он себе трезвее. «Без тебя там не справиться, что ли?» Он послал рапорт в РЭП, прося отпустить его в действующую армию. Ответ он не получил. Послал личное письмо Потапенке, тоже никакого ответа. Написал в ЦК партии, военный отдел. Вагон, обгоревший в Пскове, ремонтировали в Кирове. Железная дорога отказывалась ремонтировать, ссылаясь на недостаток рабочей силы. «Вагончик бросовый, свяжись, с ним не развяжешься», — говорили железнодорожники. В транспортных мастерских, откуда взрослые рабочие ушли на фронт, работали теперь какие-то мальчики и девочки. Данилов поговорил с своими людьми, и они согласились взять ремонт на себя. Вагонного мастера Протасова, старого, важного лентяя, Данилов поставил в главе бригады. Кравцов оказался на все руки специалистом, слесарем, сварщиком и стекольщиком. Целый день Кравцов и Протасов спорили и ругались до хрипоты. Каждый отстаивал свои приемы и свое главенство. А по вечерам оба исчезали и возвращались подвыпившие, исполненные нежности друг к другу. Сухоедов, Медведев, Кострицын, Незвецкий, Богичук, Горемыкин — все мужчины, кроме врачей, приняли участие в ремонте. И сам Данилов вспомнил отцовские уроки и пошел к Кравцову в подручный. Девушки подносили материалы, прибирали за работающими, красили вагоны, просто путались под ногами. За 6 погожих апрельских дней ремонт был закончен. Это доставило большое удовольствие Данилову. Не столько велика была ценность вагона, сколько приятно осознавать, что вот ничего не растеряли из того, что было им доверено. Ничем не дали врагу поживиться. Особенно приятно было Данилову видеть, что это чувство разделяют с ним другие люди в поезде. Какими-то новыми хозяйскими взглядами смотрят они на отремонтированный вагон. Даже у Протасова на пухлом небритом лице видно удовольствие, когда, расставив ноги и выпятив живот, рассматривает он с перрона дело рук своих. В честь окончания ремонта устроили собрание. Кравцов явился в пиджаке и галстуке. О нем говорили много, с одобрением. Данилов диву давался. Куда исчезла с его лица мефистофельская гримаса? Старый пьяница краснел и таял, как девушка, от комплиментов. А на утро он снова предстал перед Даниловым прожженным старым дьяволом с запавшими щеками и мутным взглядом. Поездные заботы отнимали все время. Какими бы мыслями Данилов ни мучился, дело было рядом и требовало его внимания. В санитарном поезде он скоро почувствовал, что многое здесь еще не налажено. Он входил в мелочи поездного хозяйства и прислушивался, что говорят люди. Соболев все считал, Данилов тоже стал считать. Он высчитал, что на перевозку раненых они тратят в среднем не более 10 дней в месяц. В остальное время либо стоят, либо идут порожняком. Команда в эти дни почти ничего не делает, потому что ей нечего делать. Глазеют в окошки, разговаривают. Юлия Дмитриевна в эти дни нажимает на партийно-комсомольскую учебу. Прекрасно. Но все-таки не для того же их собрали в этом поезде, чтобы они тут, на досуге, занимались партийно-комсомольской учебой. Однажды на стоянке они стояли рядом с другим санитарным поездом, и из окна в окно они наблюдали, что происходит в этом чужом поезде. Две сестры шили и смеялись, болтая. В штабном вагоне трое мужчин без гимнастерок в нижних рубашках играли на бильярде. Черти! — подумал Данилов, разглядев. — Сообразились снять переборку между купе, чтобы поставить бильярд. Между поездами скорым шагом прошла транспортная ремонтная бригада. Несколько мальчиков-подростков и две девушки в мужских спецовках, черных промасленных. — Вот, эти детишки ремонтируют наши вагоны, — думал Данилов. — А эти здоровые мужики 20 дней из 30 гоняют шары. А я стою и смотрю, как они гоняют. «Но если мы сами отремонтировали заново тот вагон, — думал он дальше, — то неужели текущий ремонт не можем выполнить сами? Есть среди наших людей разных дел мастера. Неужели мы не осилим ту работу, которую выполняют для нас эти детишки?» И он стал прикидывать. «Если бы каждый санитарный поезд в военное время силами своего личного состава осуществлял текущий ремонт, какая это была бы крупная и действенная помощь транспорту? И для нас выгодно, — думал он, — не придется дождаться неделями, стоянки сократятся, больше сделаем оборотов. Дело простое, и нечего с ним тянуть. Он не стал тянуть, заручившись согласием начальника он поставил вопрос на общем собрании части, но тут неожиданно наткнулся на противодействие. — У меня, товарищи, вызывает сомнение, — сказал Супругов, — такая непродуманная постановка вопроса. Не слишком ли мы перегрузим наших людей? Не секрет, товарищи, что во время груженных рейсов наши люди работают сверх всяких сил человеческих, — продолжал Супругов. Когда-нибудь должны они отдыхать. И когда же, если не во время порожних рейсов? Надо, товарищи, основательно подработать этот вопрос. Во все глаза Данилов смотрел на Супругова, приоткрыв от неожиданности рот. Вот как? Этот смиренный, совсем согласный доктор идет открыто против него, Данилова. Что это за сон? Он говорил тихо, но отчетливо. Люди его слушают. Вон доктор Белов заерзал на стуле, что-то пишет в блокноте. Вон толстая ей подперлась рукой, пригорюнилась. Жалко, видно, стало себя, что работает сверх сил. Если бы Данилов больше присматривался к супругу, он и раньше уловил бы в нем некую перемену, но Данилов не интересовался супругом, и перемену в нем проморгал. Перемена пришла после Пскова. После Пскова супруга вдруг ощутил, что он не просто так себе, какой-то Супругов, ухо, горло, нос, а военврач третьего ранга, со шпалой, активный участник исторических битв, и, если смотреть вполне объективно, без ложной скромности, героический участник. Его обижало, что окружающие как бы не замечают этого, игнорируют его. Но вот ничтожный поступок Кравцова, починившего какие-то трубы, был отмечен на собрании, а его, Супругова, выдающимся поведение на улицах Пскова хоть бы заикнулись. И ему захотелось заявить о своих заслугах, дать понять, что в коллективе он что-то весит, что, к его мнению, обязаны прислушиваться. Это желание было так сильно, что перевесило обычную супруговскую рассудительность. Он попросил слова с тем дрожанием сердца, какое бывает у неопытного пловца, когда тот бросается с вышки в воду, и хочется нырнуть, и страшно, вдруг утонешь. Секунду ему казалось, что он уже утонул. Такая грозная молния сверкнула в глазах Данилова. Супругов судорожно оттолкнулся и выплыл. — Не поймите меня превратно, — сказал он. — Я боюсь одного, чтобы переутомление наших людей не отразилось на их работе по уходу за ранеными защитниками Отечества. Вынырнул. Доктор Белов согласно кивает головой, а на лице у Юлии Дмитриевны выражение раздумья, которое так мало красит ее. Данилов молчал. Он хотел слышать всех. Супруговское выступление «Камень, брошенный в воду», обязательно пойдут круги, и они пошли. — Обратите внимание, — сказал Протасов, — что вопрос о ремонте ставится на общем собрании части. Если бы это было в согласии с положением, то не ставили бы на общем собрании, а дали приказ и делу конец, чтобы санитарный персонал лазил все время по вагонам и не имел никакой передышки, этого в положении нет. Это дело дороги. Это я вам как старый железнодорожник могу подтвердить. Данилов молчал. — Мы, товарищи, обязаны подчиняться дисциплине, не рассуждая, — обиженно сказал Горемыкин. — Если начальник скажет мне «ляж, Горемыкин, под поезд», то я обязан лечь без обсуждения. Если мне начальство велит уборные красить, я буду красить, если даже ни в каком уставе не сказано, чтоб боец уборные красил. Наше дело — дисциплина. Встал Сухоедов. — Товарищ комиссар, — сказал он задыхающимся голосом астматика, — разрешите доложить, что вы правильно поставили вопрос по-большевистски, с государственной точки зрения. Я оставляю без внимания выступление товарища Горемыкина и товарища Протасова. Это политически неподкованные выступления. Мы не можем к ним прислушиваться, когда у нас на фронте такое положение, и вся страна заинтересована. — Байбак проклятый, — сказал друг Кравцов, глядя на Протасова с омерзением. Если у тебя есть талант сделать сверхположение, почему ж не сделать? Кто ж должен делать, если не я и не ты? Протасов только отворачивался и жмурился, словно его били по лицу. Тебе бы только дрыхнуть, да водку жрать, черт бесполезный! Данилов встал. Товарищи, — сказал он тихо, мельком скользнув глазами по лицу супругова, — вы меня не совсем поняли. Я не предлагал включить в ремонтные работы медицинский персонал. Я предлагаю создать постоянную ремонтную бригаду из наших специалистов. А если кое-кто из санитаров во время порожного рейса окажет посильную помощь, то неужели, товарищ, это отразится на вашем уходе за ранеными? Ведь нет, я думаю. Он спрашивал ласково и заботливо, и совершенно точно знал, каков будет ответ. Сейчас же закричали девушки: «Нет, нет, не отразится!» И Юлия Дмитриевна гордо выпрямилась, и доктор Белов удовлетворенно и успокоенно утвердился на своем председательском месте. Вопрос решился сразу, легко и дружно. С этого дня Данилов стал наблюдать за супругом более внимательно, но ничего особенного не замечал. Супругов опять замкнулся, держался по-прежнему и искательно, и осторожно. «Почему он выскочил тогда на собрании?» — спрашивал себя Данилов, и все не мог найти ответа. Потом нашел. Супругов искал популярность у персонала. Но однажды Данилов застал его в вагоне команды. Супругов рассказывал что-то. Данилов остановился, послушал какие-то старые анекдоты. Люди смеялись охотно. «Надо их в театр свести, что ли?» — подумал Данилов. Тогда же у него мелькнула мысль, что доктор Супругов, видимо, не прочь снискать расположение у персонала. «Ну что ж, и ладно, чем сидеть сычом у себя в купе, пусть лучше развлекает людей». Но в другой раз он сильно рассердился. Они опять стояли в Кирове во время порожнего рейса. Стоянка была недолгой, а когда дали приказ к отправлению, то оказалось, что в поезде нет ни одной санитарки. Супругов своей властью отпустил их всех в кино. Отправка задержалась на 3 часа. Данилов хотел, чтобы начальник приказом объявил супругову выговор, но доктор Белов по доброте не согласился. «Он же, знаете, хотел им доставить удовольствие, — сказал доктор примирительно. — Они в таком возрасте, когда это все нужно, как воздух, кинематограф, знаете ли, танцы, оперетка. Может быть, он не знал, что нас отправят так скоро. Нам следовало его предупредить, не правда ли?» Данилов не стал спорить с начальником, но от него зашел к супругу и сказал: «Доктор, если вы еще раз распорядитесь командой без разрешения начальника или моего, вы будете переведены в другую часть с большими неприятностями. Это я вам гарантирую. И перевод, и неприятности». Он повернулся и вышел. Супругов выслушал его, подняв глаза от книги, которую читал. Медленным взглядом он проводил Данилова. Доктору Белову стала известна судьба Игоря. Из Ленинграда пришло письмо, одно единственное за все время. Оно было датировано 5 сентября, а попало в руки доктора 1 января, в день Нового года. Сонечка писала, что настроение тяжелое, но чтобы он о них не беспокоился. У них в доме оборудовано прекрасное бомбоубежище. Спрашивала, кто ему подчиняет белье и как камни. Камни в почках, Господи, с тех пор, как его призвали, он и думать забыл об этих камнях. «От Игоря, — писала Сонечка, — пришло вчера письмо. Он выехал из Пскова с танковой частью, и раньше, чем немцы будут разбиты, домой не вернется. Я не была удивлена этим письмом, — писала Сонечка. — Меня удивило мое отношение к нему. 3 месяца назад, если бы Игорь не пришел домой ночевать, я с ума сошла бы от беспокойства, а сейчас я даже не заплакала». А Ляля приписала, что мама молодцом, работает. И она, Ляля, работает, только уже не в публичке, а в госпитале регистраторши. Ляля одобряла Игоря, только жалела, что он не заехал домой проститься. Больше писем не было. К Когда пришли первые тревожные вести о блокаде, о начинающемся в Ленинграде голоде, доктор растерялся. Еда застревала у него в горле. Он хотел есть и не мог. Данилов пришел ему на помощь. — Ваша семья в Ленинграде не выехала? — спросил он. — Нет, — пролепетал доктор. — Не выехала, знаете. Как-то мы об этом не подумали. — Можно организовать посылку, — сказал Данилов. — Он все умел. Какими-то запутанными ходами через знакомую библиотекаршу парткабинета, у которой дочь вышла за летчика, были переправлены в осажденный Ленинград по адресу Сонечки сухари, мука, топленое сало и всякая всячина. Доктор не знал, дошла ли посылка. Лучше бы думать, что дошла. В день, когда ее отправили, у доктора было такое чувство, словно он только что до отвала накормил Сонечку и Лялю сухарями с салом, и он радовался, что они так сыты. Он копил сахар, печенье и другие лакомые вещи, перепадавшие от Соболя, и выжидал случая, когда будет удобно просить Данилова организовать еще одну посылку. С тех пор прошло много дней. Писем из Ленинграда не было. Уже два раза за эти месяцы санитарный поезд получил почту, но для доктора Белова в ней не было ничего. Он был оптимист по натуре. Он волновался, конечно, но не слишком. Положение в Ленинграде несколько улучшилось, уже опять вывозят оттуда людей, и он сам видел один эшелон. Это ужасно, ужасно, боже мой! Истощенные люди, страдающие голодным поносом, дети, похожие на стариков. Но у Сонечки и Ляли были продукты. Иван Егорыч им послал, у них не может быть голодного поноса. Просто письмо еще не дошло. А может быть, они выехали из Ленинграда еще до блокады. Сонечка всегда такая была распорядительная, и сейчас спокойно живут себе где-нибудь на Урале, и Ляли по-прежнему толстые, с розовыми щеками, и скоро от них придут письма. Наверное, наверное, они придут со следующей почтой. Целая стопка писем. Может быть, там будут письма от Игоря? Мать написала ему адрес, и он пришлет отцу письмо. Ведь не навсегда же разошлись дороги. Он умный мальчик, подрастет и поймет, что нельзя так ранить отцовскую душу. Сонечка их сведет и примирит. О, когда же он придет, этот день, когда все они вчетвером сядут вокруг стола в маленькой столовой, и лампа под старым абажуром с оборванными бусинками будет светить на любимые лица. И придет ли этот день? Да, все это будет, утверждала спокойная, статная командирская фигура Данилова. Какой может быть вопрос? Читалось в поднятых бровях и горделивом спокойствии Юлии Дмитриевны. «Ах, ну, конечно, будет!» — говорила милая, беззаботно плодоватая личика Лены. И только супругов не давал уверенности. Кто знает, может, будет, может, нет. Когда Данилова спрашивали, какое у него образование, он отвечал «низшее». Это была правда. Он был из крестьянской семьи, до 18 лет безвыездно жил в деревне и окончил начальную школу, где учение состояло из правописания, арифметики и закона Божия. Всем предметам учила одна и та же учительница, наставница, как ее называли в деревне. И это была неправда, потому что, начиная с революции, он почти непрерывно учился. Его учили комсомол, партия, Красная армия, учили в специальных школах, на курсах, в кружках. Курсы иногда длились 10-15 дней, а занятия в кружках растягивались на годы. Как будто он всегда был завален работой, как будто и времени не оставалось учиться. А между тем всегда он чему-то учился и в сущности много знал. Он был практик-агроном, практик-ветеринар, практик-строитель, знал столярные, слесарные, кузнечные ремесла, бухгалтерию и торговые дела. Когда он работал в деревне, он много читал книг по сельскому хозяйству. В санитарном поезде он взялся за медицинские книги. Ему хотелось понимать самую суть дела. Доктор Белов дал ему Пирогова. Данилов раскрыл толстый том с уважением и тайной опаской, не слишком ли специально пишет знаменитый хирург. Книга поразила его с первых страниц своей доступностью, скрытой страстностью и напряженной актуальностью, оказывается, еще во времена Севастопольской обороны 1854 года люди думали о том же самом, о чем думал он, Данилов, в 1942 году, о наилучшей организации перевозки раненых в тыл. Конечно, за 90 лет дело эвакуации раненых здорово шагнуло вперед. Посмотрел бы Пирогов на кригеры, на вагон-аптеку, на нынешний хирургический инструментарий. И все-таки еще не все сделано. Еще очень много можно сделать нового, доброго. И, как всегда, у Данилова на это новое, доброе чесались руки. Вдруг ему перестали нравиться вагоны. Они стали каким-то серыми и непривлекательными. Даже кригер. И он не сразу сообразил, в чем дело. Потом понял — белье. Сдав раненых в госпиталь, белье со всех коек снимали и отдавали в городскую прачечную. Оттуда получали взамен уже выстиранное белье. В прачечных не хватало работниц, они зашивались, стирали скверно. Случалось, что вместо целых простынь подсовывали рваные. — А у вас в вагоне аптеки почему? — белое, — спросил Данилов Юлию Дмитриевну. — Потому что для вагона аптеки стирает Клава, — ответила Юлия Дмитриевна. — Я же не надену, и доктору не подам такой халат, как вы думаете? — А вы как думаете? — спросил он. — Раненому приятно ложиться на такие простыни. — Я уже думала, — сказала Юлия Дмитриевна, не обратив внимания на его колкость, — что хорошо бы все белье стирать самим. — А если думали, — сказал он неодобрительно, — то почему молчали? — Надо говорить. — Хорошо, — сказала она. — Я вам скажу, что нужно. — И что я думаю о нашем поезде? Я думаю, что его можно оборудовать гораздо лучше. Нам нужна прачечная, а еще нужнее, чем прачечная, дезинфекционная камера для обработки мягкого инвентаря. Он кивнул головой. — Дезинфекционная камера? Да, это для поезда первейшая вещь. Не раз он был свидетелем, как доставляли из санпункта одеяла и теплые халаты. К вокзалу их подвозили на грузовике, а потом тащили на руках. Иногда приходилось протаскивать их под соседними составами. Случалось, что одеяла из санобработки доходили до поезда вымазанными мазутом и угольной пылью, и виноватых не было. Особо ли Богичук всякий раз жаловались, что грузовик очень трудно достать, только благодаря изворотливости Соболя им это удавалось. — Я вам скажу одну вещь, — сказал однажды Соболь Данилову. — Вы поверите или нет, что у меня разрывается сердце, когда я думаю о помоях? — Каких помоях? — спросил Данилов. — Боже мой, каких? Отходы пищеблока. Соболь сказал это обморочным голосом и закрыл глаза. Данилов взглянул на него с интересом. Они выбрасывали под откос пропасть добра, кожуру от овощей, ведра объедков, выливали жирную воду, остающую от мытья посуды. — Что ж ты предлагаешь? — Мало ли что, — сказал Соболь, сразу поняв, что его будут слушать сочувствием, и начиная кокетничать. — Мы можем откармливать животных? — Где же, Соболь, где будет наша база? Мы же на колесах. — Ну, ясно, откармливать на колесах, товарищ комиссар. Обдумав предложение Соболя, Данилов дал согласие и склонил к нему доктора Белова. — Свежее мясо будет очень полезно в госпитальном рационе, — сказал он. В багажном вагоне, в том его конце, который обращен к вагону-леднику, отградили уголок и поместили там двух поросят. Смотреть за поросятами Данилов определил пожилому бойцу Кострицыну, понимавшему толк в сельском хозяйстве. — Ничего, товарищ комиссар, — говорил Соболь, — мы преодолеем все трудности. И, счастливо улыбаясь, пообещал, — мы с вами еще заведем курочек. И они завели два десятка кур и петуха. Их поместили под вагон в особый клет, который придумал Соболь. Доктор Белов заглянул, сказал, — они не будут существовать. Они должны ходить по земле. — По земле, товарищ начальник, каждая курица ходит, — отвечал Соболь. — Вот пусть они в таких условиях проявят способность нестись. Позже он признался Данилову, что со страхом ожидал первого яйца. У него не было уверенности, — сказал он, — что куры будут нестись на ходу поезда. — Теперь я считаю, что это даже должно способствовать, — сказал он, держа на ладони первое теплое яйцо. В длинные дни так называемого порожнего рейса, когда санитарный поезд, сдав раненых в госпиталь, шел из дальнего тыла в ближний для новой погрузки, в эти дни обступали людей мелкие будничные заботы. Жизнь начинала казаться серенькой и однообразной. Трудно было представить себе, что где-то грохочет орудие и льется кровь. Что вот этот их собственный вагон, такой нарядный, белый внутри, темно-зеленый снаружи, пылал на Псковском вокзале. И они его тушили. Но приближался час погрузки, и все менялось. Соболь не посмел бы в эти часы сунуться к комиссару с поросятами. Да и самому Соболю было уже не до поросят. Все или почти все они испытывали чувство особенной ответственности, собранности, соприкосновения с тем огромным, ужасным и величественным, что приказало им собраться в этом поезде, и жить так, как они жили, месяцы и годы до Дня Победы. И вот вагоны палаты, где каждая складочка на постели была любовно разглажена, шумом, говором и стонами, стуча костылями, входила война. Сразу десятками струек взвивался к потолкам окорочный дым. Комкались одеяла, дыбом становились подушки. Запахом гноя, пота, крепким мужским дыханием вытеснялись запахи дезинфекции. Начинался груженный рейс.